Во имя веры. Эльянские, Нартагальские и Даркасадарские войска без особой спешки подступали к Фанкиону с четырех направлений. Два дня назад сам Ларталь, а затем остальные города Лартальской провинции сдались, после чего гвардейские полки начали стягивать окружение вокруг последнего оплота фанатиков. Города и селения края встречали освободителей с ликованием. Слава единому! Все возвращается на круги своя. Возвращается мирная благополучная жизнь и уверенность в завтрашнем дне. Никто не станет сажать людей на колья и жечь заживо, издирать с детей кожу и насиловать девушек. Ненависть ильянцев к захватчикам была такова, что ни один корвенец или местный их пособник, отставший от спешно отступающих отрядов, не ушел живым. Несмотря на понимание, что долго им не продержаться, защищающие Фанкион остатки святош и заговорщиков собирались стоять до конца. Почти все они были вооружены автоматами и рассчитывали дорого продать свои жизни. Да и то, корвенцам вовсе не хотелось оказаться в нартагальском рабстве, а заговорщики боялись императора, пуще смерти. Проклятый колдун ведь такое наказание выдумает, что лучше уж в бою погибнуть. Всяко безболезненнее, чем ему или ходячему кошмару в руки живыми попасться. Удар нартагальцев по вчерашним союзникам оказался для тех полной неожиданностью. Никто из корвенцев не ждал предательства. Ошеломление было слишком велико, и их сопротивление сломили очень быстро, открывая затем ворота городов и крепостей наступающим эльянцам. Потом вообще началось что-то страшное. Выживших нартагальцы сотнями и тысячами набивали в трюмы своих и имперских кораблей, увозя в неизвестность. Несколько чудом бежавших паладинов принесли в Фанкион страшную весть. По договору Элиана с Нартагалем, захваченные в плен корвенцы становятся рабами и передаются королевству. Каждый знал, как живется нартагальским рабам. И в Фанкионе поцарился ужас. Нет уж, лучше умереть, чем обречь себя на такую судьбу. Флотилии орочих броненосцев совместно с ильянскими эскадрами постепенно выбивали остатки корвенского флота. Вскоре у корвена практически не осталось ни военных, ни транспортных кораблей. Немногие уцелевшие не рисковали высунуться за пределы защиты батарей береговых фортов. Первосвященников, понявших, что остались против разъяренного гиганта в одиночестве, колотило. Понимали, что империя ничего не забудет. Да и о мстительном характере нового императора тоже были наслышаны. Этот, в отличие от Марана, с которым вполне можно было договориться, никого не пощадит, никому и ничего не простит. Они проклинали друг друга и высокого лорда, уговорившего их ввязаться в эту безумную авантюру, которая неизвестно еще чем закончится, но уже ясно, что ничем хорошим. Десантов имперцы Сурухай пока не высаживали, зато орочьи егеря начали устраивать вылазки по всей протяженности Карвенско-Оркографской границы, тянущейся по реке Харме. Они подчистую вырезали гарнизоны пограничных застав, действовали нарочито нагло, прекрасно понимая, что корвенцы сейчас не рискнут ответить. Первосвященники и не отвечали. Не до того было. Спешно создавали десятки новых полков, поставив под копье всех, наверное, хоть на что-то годных мужчин страны, от древних старцев до 15-летних юнцов. Но иллюзий не питали. Куда этому пушечному мясу против отборных егерских полков и имперской гвардии? Сомнут за день-другой. А есть ведь еще горные мастера. Да и о силе проклятых колдунов забывать не стоило. Тоже на многое способны. По инициативе нескольких расторопных епископов, карвенцы направили посольство к первосвященнику Элиана при помощи немногих имеющихся в наличии телепортистов. Хотели уговорить его святейшество подвергнуть империю интердикту. Глава Элианской церкви, выслушав послов, посмотрел на них, как на клинических идиотов. Он и сам не был уверен в своей судьбе. Не хватало только собак дразнить. Жить-то как-то еще хочется. Его Величество игнорировал все просьбы первосвященника о встрече. А это о многом говорило. Да и в самой церкви началось какое-то непонятное, глухое брожение, чреватое взрывом. Так что пусть себе карвенцы отправляются к Дархоту в гости. Вместе со своими предложениями. Не сумели справиться, сами виноваты. Им была оказана вся возможная помощь. Хватит, пришло время подумать и о себе. С колдуном шутки плохи, особенно с этим. Зато армия, гвардия, да и простые люди Элиана, в отличие от святых отцов, буквально молились на его величество. За каких-то 2 месяца очистить территорию родной страны от врага — это не каждому дано. Сделать врагов друзьями — тоже задачка еще та. Каждому было понятно, что неспроста Даркасадар с Нартагалем вдруг перешли на сторону империи. Далеко неспроста. Опять император постарался. Больше некому. Его уже называли Сантиаром Благословенным. Его имя давали детям. О нем рассказывали такие небылицы, что доверись самому императору услышать хоть одно. Пришлось бы срочно короновать нового. Он помер бы со смеху. Имперские полки приблизились к Фанкиону на расстоянии версты и принялись разбивать стационарные осадные лагеря. Его Величество приказал не губить людей в бессмысленных атаках. Но слишком много у врага нового, проклятого единым оружия, так называемых автоматов, чтоб придумавших их Дархот хвост в глотку сунул по самое основание. Но император вместе с эльдарами снова придумали что-то хитроумное. И седоусые полковники усмехались в усы, привычно гоняя солдат и готовясь к интересному зрелищу. На пришедших вместе с ними нартагальцев с даркасадарцами элианцы поглядывали косо, ничуть не доверяя вчерашним врагам. Кто знает, чего от них ждать? Только сам Дархот, наверное. Один раз предали, вполне могут сделать это и во второй раз. Те все понимали и старались вести себя тише воды, ниже травы, спешно выполняя любые приказания имперских офицеров. Однако походные лагеря предпочитали ставить отдельно. Император запретил задирать союзников. Их и не задирали. Но наполненные неприязнью глаза элианских воинов сильно выводили из себя. Им хотелось как можно скорее убраться во свояси, вернуться домой. Да вот до окончания войны на территории Элиана это невозможно, к сожалению. Каждый командующий армией был уверен, что император находится в его колонне. Да так оно и было, если разобраться. Просто никому в голову не приходило, что с каждой колонны идет свой. А пятый император вообще висит в воздухе высоко над городом, разведывает обстановку, находясь в постоянной связи с остальными 4. Вчера побратимы пришли в себя, чему Санти да нельзя обрадовался. За последние дни он едва не сошел с ума, забыл о сне и еде, сутками носясь по империи, Нартагалю и Даркасадару. Чем только не приходилось заниматься. о многом и вспоминать не хотелось. Противно. Насколько легче будет теперь, когда нечеловеческая ответственность разделена между пятью друзьями. Они сильно удивились, узнав, чего добился скоморох за время их комы. Особенно потрясенным выглядели Лек с Энетом. Никак не ждали, что Санти решится взять Нартагаль за жабры. Да и затеянная степным ветром игра с великой степью по превращению ее в дружественное государство тоже восхищала. «Утер ты всем нос, рыжий!» — развел руками Лек, кланяюсь. «Да брось ты!» — поморщился Санти. «Устал я, как собака, это факт. 5 суток не спал». «Это ты зря, а?» — нахмурился Горец и без промедления загнал своего бывшего ученика в кровать, не слушая никаких возражений. «И без него справиться». «Справились, конечно». Хотя каждому было несколько не по себе, когда кто-нибудь говорил ему «Ваше Величество». Особенно это выводило из себя Храта. Орк едва сдерживался, чтобы не начать ругаться с самыми грязными словами. Вот уж о чем он никогда не мечтал, так это о короне. Марана уважал. Санти вообще считал частью себя. Но самому становиться императором? Упаси создатель миров от такой радости. Видал, как они, бедные, надрываются, света белого не видят. Теперь вот тоже так придется. Хочешь, не хочешь, а придется. Долг он и в бездне долг. От него не спрячешься, если чести хоть немного имеется.